Правитель встал и произнес подобающие торжеству слова. «Вы доказали, что в ваших жилах течет кровь нашего отца Инти. Будьте всегда добры и справедливы, как он добр и справедлив к людям. Защищайте слабых, карайте зло. Для этого пришли на землю Манко Капак и мама Окля». Когда подошла очередь, Майта присел на корточки, выражая свою покорность и преклонение. Единственному подали две толстые, короткие, золотые иглы, и он воткнул их в мочки ушей Майты. То был наивысший знак отличия сынов Солнца. Позже, когда ранки заживут и в мочках останутся только маленькие дырочки, их будут растягивать, чтобы вставить туда золотые диски. Самые большие диски украшали уши единственного. Майта впервые увидел их так близко. Они были величиной с половину мужской ладони. Старший из братьев единственного снял с Майты усуты воина и надел ему мягкие сандалии из шерсти ламы. Их носили только сыны Солнца. Он прикоснулся губами к плечу Майты, признав их родство. За легкой перегородкой, в свете правителя было много женщин, старые инки надели на Майту вару. От названия этой набедренной повязки мужчин произошло слово «вараку». Затем женщины украсили его голову индейской гвоздикой, кантуном и листьями уиньяй-уайна, символом вечной молодости, принадлежавшим только сынам Солнца. Апукамак получил все эти знаки, но ему еще вручили царский топор Чампи и желтую налобную ленту бахрому, которую мог носить только принц-наследник. Приняв топор, Апукамак вслед за единственным повторил «Аука Кунапак». Да, топор предназначался для тиранов, предателей, для жестоких, вероломных и неверных людей. Все это означало слово «Аука». Майта знал, что желтая повязка никогда не украсит его лоб. Таков справедливый закон Солнца, и никто не мог нарушить его. Апукамак сменит ее на красную повязку единственного, и никто не нарушит и этот закон Солнца. «Жди мой голос». С удивлением услышал Майта приказ будущего господина четырех сторон света. Майта ушел с воинами Солнца в Колья-Сурью. Много лет воевал он там и уже стал забывать странные слова Апукамака, услышанные в последний день вараку. Но однажды Часки принес печальную весть. Единственный покинул землю, чтобы вернуться к своему отцу Солнцу. Новый Сапаринка ждал в Куско всех прославленных капитанов, чтобы оплакать ушедшего и воздать хвалу Солнцу. Майта пришел в Куско в числе последних. По дороге он размышлял над тем, во что могут превратиться те три коротких слова. Среди знаменитых капитанов, прославившихся при отце единственного, Майта был третьим. Он стоял низко, опустив голову, как того требовал обычай, ожидая, когда его позовет новый правитель. Если единственный признает его славу, он прикоснется к оружию Майты и скажет «Аука Кунапак». Только тогда Майта сможет взглянуть ему в глаза. узнает ли.